Глава 450. Лучшие подруги. Беседа во внутренних покоях резиденции рода Цинь завершилась. Фань Хайлю и Джан Цунхань ушли первыми. Они оба занимали высокое положение и имели огромную власть, но при этом на их плечи возлагалась большая ответственность, поэтому им было непросто выделить время на частную встречу, да еще и явиться неприметно. Ввиду этого они не участвовали в дальнейшем празднестве. На самом деле Цинь Ян устроил сегодняшнее торжество в честь золотой свадьбы именно ради этой встречи. «Консультант Зо». Проводив Фань Хайлю и Джан Цунханя, Цинь Ян с досадой спросил. «Ты правда не рассмотришь мое предложение?» В недавней беседе Цинь Ян предложил Цзюи вступить в китайскую экстра-ассоциацию, чтобы тот сперва занял должность члена управления экстра-ассоциации, а в будущем сменил его на посту председателя. Китайская экстра-ассоциация являлась одной из 7 великих экстраординарных организаций на Земле. В ней работало наибольшее количество экстраординаров Китая. Ее огромная мощь не подлежала никаким сомнениям. Вот уже несколько десятилетий она управляла экстраординарным сообществом. Цинь Ян искренне готов был уступить свое место. Цзюи был еще молод и мог бы пробыть на посту председателя экстра-ассоциации несколько десятилетий. Если захочется, ему не составит труда создать новый мировой клан. Клан Фань, который представлял Фань Хайлю, тоже когда-то был мелким родом. Однако Цзюи без колебаний отказался от такой драгоценной возможности. «Высоко ценю доброту председателя Циня, но вынужден отказать». Цзюи с улыбкой произнес: «Моих способностей не хватит, чтобы удержаться на столь важной должности». Цзюи вовсе не скромничал, а говорил правду. Несмотря на его огромную силу, он не годился для того, чтобы руководить такой большой организацией, как экстра-ассоциация. К тому же он не испытывал к этому интереса. Цинь Ян не стал настаивать. «Тогда ладно». Это высокопоставленное лицо Китая чувствовало себя застигнутым врасплох по отношению к Цзюи, этой внезапно объявившейся альфе. Цзюи будто свалился с неба, и никто не знал, что он может учудить. Другая причина, по которой была организована сегодняшняя встреча, заключалась в том, что Фань Хайлю и Джан Цунхань хотели поближе узнать Цзюи. Если бы Цзюи оказался очень притязательным, пришлось бы поделиться с ним властью, чтобы удовлетворить его. Это было уважение, которое заслуживала каждая альфа. Но беседа показала, что Цзюи не заинтересован во власти и не хочет менять нынешний образ жизни. Цинь Ян испытывал смешанные чувства по этому поводу. Цзюи не желал поживиться за счет экстра-ассоциации, даже не соглашался занять высокую должность в экстра-бюро или кабинете министров и парламенте Китая. И это успокаивало Цинь Яна и Джан Цунханя. Но при этом они слегка завидовали беспечности и умению Цзюи довольствоваться малым. Покинув кабинет, Цзюи вернулся в игровой домик за Баор. «Золотце, пойдем кушать». «Папа!» Девочка, подбежав в обнимку с Тайком, спросила. «Мы завтра уезжаем?» «Да», — Цзюи с улыбкой сказал. «А что?» «А...» Баор обернулась и взглянула на подругу, с которой недавно познакомилась. Ей явно не хотелось расставаться. Ся Юньцы моргала большими глазами и будто в любой момент могла расплакаться. «Давай так. Мы поедем завтра домой во второй половине дня». Догадавшись о мыслях Баор, Цзюи поразмыслил и сказал. «Завтра утром папа сводит тебя в музей императорского дворца. Можем пригласить с собой подружку Ся Юньцы, а потом вместе пообедаем». «Классно!» Баор обрадовалась и сразу обратилась к Ся Юньцы. «Цы-цы! Мы завтра пойдем смотреть дворец». Ся Юньцы безостановочно закивала. Она, конечно же, была согласна провести еще некоторое время с Баор. Вот и порешили. Цзюи улыбнулся. А теперь идем отсюда. По завершении вечернего банкета Цзюи перебросился парой слов Цинь Яном и вместе с Баор вернулся в отель. На следующее утро обоих людей по-прежнему встретила Ейн Цюэ. Только на этот раз она приехала с Ся Юньцы. Баор! Цы-цы! Девочки, будто давно не видевшись, увлеченно болтали в машине, взявшись за руки. Они походили на лучших подруг, которые были знакомы уже не первый год. Дорога от отеля «Императорский титул» до музея занимала всего несколько минут. Не было нужды провожать, но Ейн Цюи сама вызвалась в качестве гида, тем более привела Ся Юньцы, поэтому все поехали на Роллс-Ройс. Музей императорского дворца располагался в центре столицы. В прошлом это был дворцовый комплекс правящих династий. Он также назывался «Запретный город». Здесь были сосредоточены лучшие постройки Старого Китая. Данный комплекс состоял из трех больших павильонов. Его площадь составляла 1 000 000 квадратных метров. Там имелось больше 100 крупных и малых зданий с почти 10 000 комнат. Запретный город входил в число крупнейших в мире собраний сохранившихся древних деревянных строений. Эдзуи не в первый раз бывал в столице, но еще ни разу не посещал императорский дворец, а теперь ему выпала возможность вместе с Баор расширить свой кругозор. Ейнцюи вовсе не хвасталась, когда сказала, что побудет гидом, несмотря на то, что она родилась в Танцзине и была потомком танцзинского рода Е. Ее школьные и университетские годы проходили в Пекине, она часто посещала с товарищами запретный город. Кроме того, она еще некоторое время стажировалась в этом музее, так что прекрасно тут во всем разбиралась. Цэцэ, ты раньше здесь бывала? После того, как был пройден пропускной пункт, Баор и Сяюэнцы, держась за руки, вошли в высокий павильон. Первая с любопытством задала вопрос последней. Ага. Сяюэнцы, склонив голову на бок, подняла левую руку и посчитала. Я была 1, 2, 3, 4 раза! Ого! Девочка поразилась. Так много раз! Сяюэнцы гордо заявила. Да, это папа меня водил. Он сказал мне, что мой прадед и моя прабабушка в детстве жили здесь. Договорив, она о чем-то подумала, на лице отразилась печаль. Баор, не заметив этого, с завистью промолвила. Наверное, весело жить в таких больших домах. Сяюэнцы покачала головой. Я не жила тут, я не знаю. Слушая разговор девочек, Эдзуи невольно улыбнулся. Он все больше понимал, что Баор действительно нужна такая близкая подруга, как Сяюэнцы. Только Эдзуи не мог бросить все в Ханчжоу и переехать жить в столицу. Его корни находились в Линьцзяне. Под руководством Ейнцюи, Эдзуи, Баор и Сяюэнцы посетили 3 больших павильона и дворец Цяньцингун, полюбовались коллекцией ценных памятников культуры, а во второй половине дня вернулись в отель. Настало время расставаться. Обеим девочкам тяжело было прощаться, глазам Сяюэнцы подкатили слезы. «Баор, я буду скучать по тебе». Она проживала в клане Цинь, у нее не было сверстников, с которыми можно поговорить по душам. Несмотря на совсем недавнее знакомство с Баор, она воспринимала ее как настоящую лучшую подругу. К сожалению, сейчас Баор должна была уехать. «Я тоже буду», — Баор всерьез произнесла. «Если будешь свободна, приезжай ко мне. У меня дома, кроме Тайка, есть еще Агу, Агуай, Пипи, а еще драгоценное древо. Они тебе точно понравятся». «Ага». Сяюэнцы, кусая губы, активно закивала головой.